«Ну, пожал плечами Юджин, тут я ничего сделать не могу. Тетка его опекунша, а почему она так с ним обращается, бог весть. Не наше это дело. Знаю, что не наше». Супруга закончила перетирать посуду и села напротив мужа. «Но как-то это неправильно, нечестно. Я не могу лучше объяснить. Юджин, ты умнее, скажи». «Ну что я скажу?» – нахмурился он. «Я сам понимаю, что Агарри не просто так забывают все соседи. Кстати, мы его тоже периодически забываем, а сейчас помним только потому, что он у нас гостит. Ребенок не развит ни физически, ни умственно, но до этого никому нет дела. Но Джейн, нам никто не позволит взять над ним опеку, у него тетка родная есть. Не позволит, украдем», — сказала та, посмотрела на округлившиеся глаза мужа и добавила. «Юджин, ну что ты, в самом деле, Руди с приятелем шмыгают туда-сюда, эти их, домовики помогают. Что им стоит выкрасть еще одного мальчика, а документы купить можно, уточни, сколько это стоит во Франции. Знаешь, дорогая, я не подозревал в тебе подобных уголовных склонностей», сказал Юджин, переварив ее фразу. «Я просто слишком много смотрю телевизор, а эти криминальные сериалы», улыбнулась Джейн и тут же посерьезнела. «Я не шучу, если ты против, так и скажи, я придумаю еще что-нибудь. Но оставлять ребенка здесь нельзя, это же не наш Руди, тот бы давно Дурсли построил во фрунт и заставил отдавать честь. Ага, в годовалом возрасте, а ты не помнишь, как бегал к нему на любой писк?» Джейн осеклась. «Юджин, не сбивай меня с мысли, у Драка есть родители, они позаботятся о нем, у Руди есть мы, у Гарри никого, Дурсли не считаются, побеседуй, пожалуйста, со своими адвокатами». «Да, дорогая», – безнадежно отозвался он и закрылся газетой. «Впрочем, была у него пара вариантов. Встретимся на платформе», – сказал Драко, отбывая. Ему еще надо было собрать вещи. Руди и Гарри, чего и следовало ожидать, повезла миссис Сент-Джон. Лиза тоже напросилась с ними, хотя ей сказали, что придется ждать в машине. «Руди», – шепнула она, когда мать отвлеклась на какой-то вопрос Поттера. «Чего? Возьми, передай, сам знаешь, кому». Лиза жгуче покраснела. «Посмотреть можно?» – серьезно спросил Руди. «Конечно, тебе все можно». Он вынул из конверта два свернутых листка. На одном была нарисована огненно-рыжая лошадь, на другом – вороный конь на фоне ослепительно-зеленой травы. По-детски, без теней и сложных переходов, с огрехами в анатомии, зато выразительно и очень ярко. «Лиза, ты талант», – без тени иронии сказал Руди, убрав рисунки в конверт. «Не бросай это дело, у тебя здорово получается». «Я и не бросаю, я просто в студию не хочу, там надо то кубы, то носы какие-то рисовать, это скучно», — фыркнула она, прильнув к брату. «Я лучше сама». «Сама так сама», — покладисто ответит тот, — «лишь бы делом занималась. Я передам, не беспокойся». «Спасибо, я знаешь как скучать буду». «Ужасно-ужасно», — серьезно спросил Руди. «В 3, нет, в 10 раз больше», — ответила Лиза и добавила шепотом. «Я раньше по тебе одному скучала. Значит, вам с Драко пополам и еще чуть-чуть Гарри. Он тоже ничего, только такой глупенький. Только не говори мне, что ты втрескалась в Драко», — прошипел брат ей на ухо. «Я не втрескалась», — таким же ужасным шепотом ответила девочка. «Ты мне объяснил, что нельзя, что он аристократ, а я нет. Ну, скучать-то мне можно». «Скучать можно», — разрешил Руди, знавший, чем будет теперь подкалывать кузена минимум полгода, пока Лизе не надоест страдать по симпатичному блондину. «Можно даже писать письма, я передам, а сам читать не буду, даю честное слово, но не более того. Лиза, ваши миры не пересекаются». «Я знаю», — сказала она печально и уткнулась в его плечо, — «но Драко хороший, он тебя очень любит, я вижу, а то я не в курсе. А вдруг? Ну вот, и отца своего он не испугался, когда нас к себе притащил, и вообще». «Руди», — Лиза подняла голову, — «я знаю, как взрослые говорят, вырастет, пройдет, вроде так, ну, может, только знаешь, что, что, если ко мне вдруг приедет принц на белом лимузине и подарит вот такой бриллиант», — она показала, какой именно, — «это все равно будет меньше, чем когда Драко взял меня в поместье вместе с вами, я же не волшебница». Руди молча обнял ее, подумав, что некоторым женщинам вовсе не обязательно быть волшебницами, взять хоть его приемную мать. Лиза явно удалась в нее, и стоило надеяться, что она и вправду перерастет детскую влюбленность в Драко, потому что шансов у Лизы не было никаких. «Идем», — скомандовал он Гарри, и они быстро прошли на платформу 9. ты как, своих будешь искать?» Тот замялся, не зная, что ответить. С одной стороны, факультет есть факультет, с другой, половину лета Гарри прожил Руди, тесно общаясь с Малфоем, и теперь его мучила неразрешимая задача. Руди, драконолетел вихрем и повис на кузине, нисколько не смущаясь присутствующих. «Это тебе от Лизы», — сказал тот, отцепив от себя родственника и вручив ему конверт. Любопытный драко тут же сунул туда нос. «А во», — сказал он, — «у тебя сестренка просто талант. Ей сколько лет-то? Ну для такого возраста, я тебе скажу, пусть учится. Она не хочет, говорит, лучше сама, рисовать кубы и носы ей скучно», — сказал Руди. «Ну все равно, самой тоже можно учиться». Драко аккуратно убрал рисунки в конверт. «Будешь ей писать, передай от меня благодарность. А сам ты ей написать не можешь?» Малфой задумался. «Могу, конечно, только...» Он умолк. «Да я понимаю», — потрепал его по плечу Руди. «Она же обычная могла, а мало ли, Руди», — ласково произнес драко, скинув его руку. «А не пошел бы ты в жопу?» Тот искренне засмеялся, а жавшийся рядом Гарри увидел вдруг Рона Уизли и воспрянул духом. Правда, сам Рон никакой радости от лицезрения Руди и драко не выказал, но приятеля уволок с собой. «Чего ты с ними делал?» — бурчал он в купе. «Ничего», — честно отвечал Гарри, все острее ощущая одиночество. Руди был холоден и отстранен, драко тоже, но в их компании, как ни парадоксально, было теплее, чем один на один с Роном. «Мы с Руди живем рядом, его мать меня подвезла, вот и все». «А Малфой откуда взялся?» «Ну они же с Руди дружат», — обтекаемо произнес Гарри. «С одного факультета». «А, точно», — Рон потянулся. «Партийку в шахматы, а?» «Нет, я лучше почитаю», — ответил тот и вынул книжку. В комнате Руди книги громоздились штабелями, братен разрешал любую, лишь бы ничего не обрушилось. Ну а информационный голод — не шутка и не тетка, поэтому, пока Руди с драко жарились на пляже, Гарри тоже валялся на песке, но с книгой. Руди был далеко не промах, верил в свою теорию и подсовывал ему очень провокационные произведения. «Была охота», — буркнул Рон. «Вторая Гринджер». «Угу», — отсутствующим тоном произнес Гарри, вчитываясь в мелкий текст. «Вот так всегда», — сказал Уизли и, подперев рукой подбородок, уставился в окно. Глава 24. С летних каникул студенты вернулись веселыми, совершенно расхоложенными и абсолютно неспособными к каким-либо осознанным действиям. Это не касалось только нескольких из них, в числе которых, разумеется, оказались Гермиона Гринджер и Рудольф Сент-Джон. Первая представляла собой клинический случай, а вот отношение ко второму Северус Снейп так и не смог определить. Мальчик не шел на контакт ни с ним, ни с директором. Малфой-старший в ответ на прямой вопрос посоветовал не совать длинного носа ни в свои дела. Малфой-младший откровенно обожал Сент-Джона и не делал из этого тайны. Да и какая тайна, если они все время были вместе и постоянно о чем-то совещались. И были вместе они не только на занятиях, понял вдруг Снейп. Драко обычно бледен до синевы, а тут вдруг радует нормальным цветом лица. Белокожие блондины загорают плохо, но в этом году драко щеголял не аристократичной бледностью, а ровным золотистым загаром. Точно таким же, как у Руди. А ведь тот тоже белокожий, сообразил Снейп. В школу он явился загорелым, а вот к зиме, когда загар сошел, стало ясно, что цвету лица Сент-Джона могут позавидовать многие девушки. «И еще руки», — припомнил профессор. «Руки, вот что не давало ему покоя. У Люциуса кисти относительно некрупные, пальцы длинные, но чуточку узловатые, и ногти прямоугольные, довольно широкие. Он борется с этим сколько уж лет. А у нарциссы маленькие ручки, как у истинной аристократки. Драко удался в нее, у него тоже маленькие руки и форма пальцев, как у матери, достаточно длинные, тонкие, конусовидные, не как у отца. У Сент-Джона точно такие же руки. Сам он крупнее драко, руки больше, это понятно, но те же узкие запястья, длинные пальцы, даже редкость, большой палец достает до середины указательного, и та на месте. Что это могло означать, Снейп спрашивать не желал, ни у Сент-Джона, ни у Малфоя. Он просто чувствовал, дело плохо. «Дело плохо», — сказал Руди на ухо драко. «Мои домовики постоянно шныряют туда-сюда, докладывают, и у меня такое ощущение, что еще немного, и родители правда сойдут с ума. Как там ваш домик, еще свободен?» «А куда он денется?» — ответил тот. «Свободен, конечно. Ты извини, если что, но я намекнул папе, что он может понадобиться для кое-чего», — странного, и он запретил кому бы то ни было там бывать, кроме дедушки, но тот, повторюсь, в Лондоне. А если внезапно нагрянет, вряд ли, он ведь пожилой уже, с чего бы его охватила страсть к охоте. Будем надеяться. Сент-Джон глубоко задумался. Руди, ткнул его в бок Малфой. Ты же не хочешь сказать, что в ближайшие выходные, сказал тот, а ты меня прикроешь. Договорились, а Мерлин? Простонал Драко. Да куда же я денусь? И снова мой дорогой племянничек решил навестить эти Палестины, выдал Рабастан, но вышло это у него как-то невесело, без огонька. Что позабыл? Вас позабыл, совершенно серьезно ответил Руди. Собирайтесь, если у вас есть, что собирать. Племянничек, а ты крышей не поехал? Спросил Рабастан, приникнув к решетке. Нет, у меня другая болезнь, сказал тот серьезно. Золли, давай. Он долго мучил домовиков, пока не узнал, какая магия работает в Азкабане, а какая нет. Проще всего казалось утащить ключи у надсмотрщика, пока тот спит, а потом вернуть их, но это показалось слишком опасным. Руди набросил свой полог тишины, и теперь визг пилы по металлу никто бы не услышал. Прут в решетке он приказал вырезать у Рабастана, на пробу, вдобавок дядюшка был менее габаритным, чем отец, и вполне адекватным. И правда, тот выбрался наружу, совсем не ободравшись, потянулся и с удивлением уставился на племянника. «Как это тебе в голову такое пришло? Была бы голова», — с достоинством ответил Руди, — «а мысли найдутся». Для старшего Лестринджа пришлось выпиливать два прута, он был слишком крупным даже после голодовки. Ну а Беллатрикс он извлек наружу сам, едва домовики справились с работой, и прижал к себе так, что не оторвать. «А что дальше?» — негромко спросил Рудольфус. «Сейчас, Золли, прутья на место, и пошевеливайся». «Да, хозяин», — с явным испугом сказал домовик и исчез. «Теперь быстро идем вниз, там лодка», — сказал Руди. «Дверь откроем, это не проблема». План был прост, как все гениальные. Да, домовики не могли вытащить хозяев из Азкабана, но пронести с собой что-то или кого-то — запросто. Руди решил, что красть ключи чревато, проще выпилить прут другой из решеток камер, что он и проделал при помощи домовиков. Затем прутья возвращались на место, и взгляду надзирателя представала пустая камера. Сбежать осужденным с помощью домовика было невозможно, но через пролив чары уже не действовали. Руди поручил Золли раздобыть хорошую лодку, и она уже поджидала у кромки прибоя. Тоскливый вой раздался, когда Лестринджи ковыляли по лестнице вниз. «Кто это?» — вздрогнул Руди. «Мой кузен», — фыркнула Беллатрикс. «Не трать на него времени, он сумасшедший. Все блэки малость ку-ку», — доверительно сообщил Рабастан. «А Сириус, да, сидит примерно, как мы, чуток поменьше. Вообще я бы к нему не подошел. Навести нашего лорда на своего крестника, это совсем тряхнуться нужно. А что с ним здесь сталось, представить не могу». Руди быстро обдумал ситуацию. «А, была не была, Золли, проводи хозяев к лодке, живо. Тисси, ты со мной к тому, кто воет», — рехнулся, — воскликнул Рудольфус, но мальчик уже бежал вверх по лестнице. «Если кто тут и рехнулся, братец мой», — Рабастан с удовольствием потянулся, — «то это мы с тобой. Пошли уже, тащи свою благоверную, видишь, ушастый маячит, хоть на небо перед смертью посмотреть». Руди взбежал по лестнице и замер перед очередной камерой. Там за решеткой сидел очень худой черный пес и смотрел на мальчика, как на привидение. «Тисси, ты не перепутала?» — спросил Руди. «Как можно, хозяин?» — обиделась она. «Все как надо. Просто господин, а не маг. Мистер Блэк», — неуверенно произнес он. Пес согласно фыркнул. «Тисси, живо. Мистер Блэк, вы бежите с нами или остаетесь здесь?» Вместо ответа черный пес протиснулся в выпиленную дыру и вильнул хвостом. «Тогда бегом». Руди ссыпался по лестнице и застал всю компанию уже у лодки. «Простите, задержался», — сказал он. «Мистер Блэк, вы уж не превращайтесь в человека покамест. На вас не рассчитывали, лодка и так перегружена». Пес сморщил нос и фыркнул. «Ай, хватит вытрахиваться, Сириус», — сказал Рабастан, уже занявший место на носу. «Не хочешь с нами, плыви сам, тебе водичка будет в самый раз охолонуться». Пес рыкнул на него, но послушно улегся под ноги Руди. На банке устроились Рудольфус с Беллатрикс, и хорошо, что мальчик припас теплые пледы, обоих колотила дрожь. Рабастана тоже знобила, но не от испуга, а просто от холода, и ему явно все было нипочем. «Золли, отправляемся», — велел Руди, и лодка тронулась, без весел и руля. К «Как ты до этого додумался?» — снова спросил Рудольфус. Беллатрикс уткнулась ему в колени и, кажется, просто боялась смотреть по сторонам. «Да тут и думать нечего», — ответил тот, накинув капюшон. «Магия в Азкабане толком не работает, даже домовики могут сделать не все. Значит, надо выбраться за пределы той области, в которой магия не действует. А что ты будешь делать, если налетят дементоры?» — поинтересовался Робостан. Сириус глухо заворчал. «Вряд ли ты умеешь вызывать патронуса, а у нас палочек нет, выпьют и кранты. Правда, свежим воздухом перед смертью надышался, вот выпить бы еще, и помирать не страшно». Сириус согласно гавкнул и положил морду на борт, жмурясь от соленых брызг и время от времени облизываясь. Руди машинально почесал его за ухом и легонько дернул за хвост. «Не налетят», — сказал он, — «они сейчас патрулируют другую часть острова, у нас еще минимум полчаса, не беспокойтесь, у меня все расписано от и до». «И что дальше?» — тихо спросил Рудольфус. «На месте объясню», — ответил ему сын. «Когда вы в себя придете? Сейчас ни место и ни время». Тот молча кивнул. Робостан хмыкнул, но промолчал. Он свесил руку за борт и завороженно следил, как плещется вода о его ладонь. Сириус с большим интересом посмотрел на мальчика. Беллатрикс так и не подняла головы. Похоже, ей было дурно. «Хозяин, прибыли», — сообщил Золли, когда лодка села на отмель. Причалить тут было негде, сплошные скалы, и Руди решил, что вода по колено не самое страшное, что может грозить бывшим заключенным. Тем более, из лодки и выбираться не обязательно. «Спасибо», — сказал он. «Золли, ты проводишь старших хозяев. Тесси, ты берешь хозяина Робастана и этого пса, а меня захватит Лакки. Только, Лакки, не забудь уничтожить лодку». «Конечно, хозяин», — пискнула та. «Ну просто-таки идеальный побег», — не удержался Робастан, протягивая руку домовухе. «А далеко ли ты намерен переправить нас, племянничек? Зачем говорить об этом вслух?» Улыбнулся тот в ответ, дождался, пока все четверо исчезнут, и только тогда подал руку Лакки. «Давай». «Да, хозяин». Управились они в пару минут, поэтому, когда Руди в сопровождении домовухи оказался в охотничьем домике, Лестринджи и примкнувший Блэк еще не успели отойти от шока. Вернее, в шоке все так же пребывал и Беллатрикс, а Блэк, превратившийся из крупного черного пса в давно небритого и нестриженного мужчину в нелепом полосатом костюме заключенного, недоверчиво оглядывался по сторонам и явно сдерживался, чтобы не ущипнуть себя и убедиться, это не сон. «Ванны господам», — приказал Руди, и домовики кинулись исполнять распоряжение. «А я узнаю это местечко», — сказал Робостан, потрогав оленьи рога на стене. «Бывали мы тут, помнишь, братец? Кажется, ты и женушку первый раз именно здесь завалил. Историческое, мать его, место». «Придержи язык при ребенке», — холодно ответил Рудольф, усадивший жену в кресло. «Золли, подай горячего чаю, Белли совсем плохо. Лучше бренди или коньяку», — сказал Робостан. «Ну какой чай? Два глотка спиртного, и она станет похожа на человека, а не инфери». «Золли, принеси чай и коньяк», — сказал Руди, решив, что взрослые сами разберутся, что, кому и в каких дозах употреблять. Тот кивнул и исчез, чтобы через пару минут вернуться с требуемым. «Ванны готовы, хозяин», — отрапортовал Тесси. «Прикажете помощь хозяйке?» «Обязательно», — кивнул Руди. «Я сам помогу», — произнес Лестриндж-старший, поднимая жену на ноги. «Впрочем, домовик пригодится. Веди, как там тебя, Тесси, старший хозяин». «А я не гордый, я и сам могу», — фыркнул Робостан. «Или, Сириус, тебе помощь». «Пошел в жопу», — предсказуемо отреагировал Блэк. «А это ты опрометчиво сказал, опрометчиво. Я же отсидел больше 10 лет, мне уже все равно, чья именно там жопа», — пропел тот. «Да и тебе, подозреваю, тоже». «А вот и не подеретесь», — сказал Руди. Он смотрел, слушал и только головой качал. «Взрослые же люди, а ведут себя, как дети малые. Идите уже. Тут всего 2 ванны, одну родители заняли, вторая ваша. Решите потрахаться, предупредите домовиков, чтобы двери запечатали». Самозабвенно сварящиеся Робостан с Сириусом уставились на него большими глазами. «Вот после такого предложения я точно не пойду с ним», — сказал Блэк. «Ну его к черту, на улице из колодца обольюсь». «Не поможет», — произнес Руди. «От вас зверски разит. Идите, я пошутил ведь. В крайнем случае позовете на помощь. Но я надеюсь, дядюшка не станет насильничать, верно ведь?» «Да, мне всегда давали по доброй воле», — ухмыльнулся тот и сгреб Сириуса за шкирку. «Пошли, кобелина, потрешь мне спинку. А боже, и это ведь самый адекватный из родственничков, как мне казалось, подумал Руди, сев за стол. Ах ты, чуть не забыл. Лакки, записка для Драко Малфоя, ты его знаешь. Ну и на словах передай, чтобы не волновался, пока все идет нормально. Конечно, хозяин, сказала та и испарилась. Отчего младшие домовухи так любили Руди, он понять не мог. Золли тоже пожал плечами. Впрочем, это были несущественные мелочи. «Золли, можно уже накрывать на стол», — сказал он. «Не час же они будут мыться». «После Азкабана, хозяин», — вздохнул тот, «и час, и два, и три». «Понял тебя», — кивнул мальчик, чувствуя себя до крайности неуютно. «Но стол все же приготовь, мы обговорили, какой». «Да, было не до торжеств, но изголодавшихся людей следовало быстро поставить на ноги». За столом собралась крайне странная компания. На Лестринджах одежда, притащенная из дома, висела мешком. Блэк, на которого вообще не рассчитывали, а потому одели в то, что нашлось, выглядел сущим оборванцем. Руди с интересом посмотрел на родителей. Беллатрикс, хоть и худая до невозможности, была очень красива. Это от нее, понял мальчик, ему достались непроницаемые черные глаза, белая кожа и маленькие руки. У Драка тоже такие, явно от матери, а они кузены именно по женской линии. Рудольфус, избавившись от спутанных длинных волос и вернув приличную стрижку, короткую бородку и бакенбарды, выглядел вполне представительно. Выбритый до синевы Робостан волосы стричь не стал, собрал в хвост и, судя по всему, был доволен до нельзя. Выбритый же и остриженный Сириус ничем не напоминал жуткого каторжника. «Неплохая компания подобралась», — сказал он. «Три пожирателя смерти и Аврор. Кто понимает?» «Мы все понимаем, закрой рот», приказала немного отошедшая от шока Беллатрикс. «Ты вообще здесь только по счастливой, для тебя, случайности». «Ага, твой сынок слишком чувствителен», вой одинокой голодной собачки тронул его нежную душу. Театрально всхлипнул Робостан. «Сынок», вытаращился на Руди Сириус. «А что, не похож?» невозмутимо спросил тот и щелкнул пальцами. «Золли, думосброс сюда, живо». «Нет, ну может быть, я просто сошел с ума, и теперь все это мне мерещится», развивал идею Сириус, которому лишний бокал бренди явно не пошел на пользу. «Сижу хрен знает где за одним столом с Лестринджами вместо того, чтобы искать Гарри, раз уж вырвался на свободу». «Какого еще Гарри?» тут же насторожился Руди. «Гарри Поттера, моего крестника», объяснил тот. «А, ты же ничего не знаешь. Ну или слышал общеизвестную историю о том, как Сириус Блэк, хранитель тайны убежища Поттеров, гнусно эту тайну выдал, вследствие чего этот ихний...» Махнул он рукой на Лестринджи, лорд убил взрослых, а мальчика почему-то не сумел. Ну а потом я, согласно официальной версии, дал деру от некого Петтигрю аж в самый Лондон, где и замочил бедолагу вместе с дюжиной маглов. После чего я оказался в Азкабане. Я драпал от Питера, с ума сойти. Надо же, какая интересная история, сказал Робостан, прожевав кусок мяса. Руди поражался. После такой отсидки любой бы накинулся на еду, как дикарь, но нет, вилка, нож, все, как полагается. А что-то я не помню тебя в наших рядах, да и я не припоминаю, заметил Рудольфус. Может, это потому, что я Аврор, ядовито спросил Сириус. Сроду я не был пожирателем, вот, гляньте, и метки у меня нет. Ты бы еще штаны за столом снял, заметил Робостан, когда тот принялся расстегивать рубашку. Успокойся, будто мы сами не знаем, был ты пожирателем или нет, но какого хрена тебя в Лондон-то понесло, так за Петтигрю, по собачьи фыркнул Сириус, эта тварь, ох, мерзавец, а если конкретнее, спросил Рудольфус, это он выдал Поттеров, ответил Блэк, он был хранителем, не я, а что случилось на той улице, сам не понимаю, меня оглушило, а когда очухался, кругом Авроры, от Петтигрю один палец остался, вокруг трупы, ну, дальше понятно. Но клянусь, ничего я не взрывал, а, опомнился вдруг он, извини, как тебя, Руди, сказал тот, я сын Рудольфуса Лестринджа, если вы до сих пор не догадались или дядюшка вам не рассказал, Сириус потряс головой, потом почесал за ухом, потом явно хотел что-то сказать, но не рискнул при даме и ребенке, а в итоге выдал только, ты в Хогвартсе учишься, да, лаконично ответил Руди, а Поттер... Поттер там тоже учится, вроде возраст совпадает, да, снова кивнул Руди, более того, сэр, мы с ним соседи по улице, он живет в четвертом доме, а я в восьмом, и летом он гостил у меня и немного у Малфоя, у меня ощущение, будто я схожу с ума, Снова помотал головой Сириус. Ты Лес Тринч, а Гарри отдали тетке, Макгле. Так и я, вообще-то, у Макглов живу, усмехнулся Руди. Вот не поверите, на той же самой Тисовой улице. Ну и как он там, не отставал Блэк. Паршиво, честно ответил тот. Дома он вроде прислуги. Мы вот пригласили его на несколько дней, но и только. А в школе, что такое Гриффиндор, вы сами знаете. А ты сам-то, вспомнил вдруг Рабастан, под шумок прикончивший половину графина с бренди. Слизерин, разумеется, высокомерно ответил Руди. Поэтому, увы, дружить с Поттером в школе я никак не могу. Не поймут оба факультета, обоим же и нагорит. Меня и так профессор Снейп недолюбливает, а тут, Снейп, профессор, профессор Снейп, проговорил Сириус и почесал за ухом. Я что, в параллельную реальность провалился? Вряд ли. Он декан Слизерина, просветил мальчик и поднялся. Мне пора, меня могут хватиться в любой момент. Сюда никто не явится, хозяева предупреждены. Вы пока отдохните, придите в себя, только очень прошу, никуда отсюда не девайтесь. Дядя, а, оторвался тот от бокала. Проследите за мистером Блэком, а то ведь он помчится спасать Поттера, проникновенно сказал Руди. Я на вас надеюсь, племянничек, я ведь уже сказал, для тебя, все, что угодно, улыбнулся Рабастан и сгреб Сириуса за плечи. Давай-ка выпьем, приятель, по одной. За столько лет первая выпивка. Рабастан врал, потому что домовики таскали вино и в Азкабан, но Сириус этого не знал, поэтому подставил свой бокал. Если он отправится спасать крестника с пьяну, будет еще хуже, заметил Рудольфус. Это точно, тяжело вздохнул Руди, ну вот что ему пригорело спасать этого Блэка. Позвал Золли и спросил, вы можете запретить аппарацию кому-то из присутствующих? Можем, только не хозяевам, сказал тот. Вот и отлично. Пусть кто-нибудь постоянно следит за мистером Блэком, а если он задумает сбежать, сами знаете, что делать. А мои родственники, перевел Руди взгляд на Лестринджи, полагаю, достаточно умны, чтобы не пытаться куда-то переместиться. Это не западня, клянусь. Однако вам нужно время, чтобы восстановить силы, а я пока подумаю, что делать дальше. Ты уже приказал принести думосброс, напомнил Рудольфус. Да, и если вы в силах, я прошу просмотреть воспоминания. Мы взяли его у Невилла Лангбаттома, против его воли, разумеется. Оно совсем короткое, мы с Драко смотрели его так и сяк. В нем явно что-то неправильно, но что именно, мы понять не можем. Взгляните вы, Рабастана можно не трогать, махнул рукой Лестриндж-старший. Кажется, он нашел родственную душу. Теперь, пока они не упьются в хлам, не остановится. Ничего, ответил Руди хладнокровно. Здесь петь можно, никто не услышит. Выть, взглянул он на Блэка, можно тем более. И вот тогда он впервые услышал, как смеются его настоящие родители. Негромко, неуверенно, словно разучившись за все эти годы. Золли, где думосброс? Спросил Рудольфус. Показывай, что там. Сам Руди видел это воспоминание столько раз, что уже выучил наизусть. Ничего особенного в нем не было. Маленький Невилл запомнил только чужие фигуры, страшные крики, чужой смех, ну вот еще щекотку. Однако Руди волновало другое. По всему выходило, что Крауч-младший был последним, однако в убежище оказался первым. Лестринджи внимательно смотрели воспоминания. Руди и так помнил, что там мечутся тени, смеется Рабастан, кричат лангбаттомы, а потом все исчезают. Но очень скоро врывается Августа Лангбаттом и бежит к надрывающемуся плачем внуку. «Как странно», — сказала Беллатрикс, оторвавшись от думосброса. «Что именно?» — спросил муж. Она переступила через сына, он был у нее под ногами, задумчиво произнесла та, и просила помощи. «Ты слышал? Мама, мама, я...» Тут Беллатрикс осеклась, шумно сглотнула и продолжила. Однако Августа кинулась ко внуку, не задержавшись ни на секунду. То ли думала, что Фрэнку уже не помочь, то ли знала, что помогать ему не нужно, вставил Рабастан. Ты же не видел, невестушка, а ты что, одна легилименцией балуешься? Пока вы лбы морщили, я почти все у вас и считал. Интересное дело выходит. Куда уж интереснее, буркнул Рудольфус. Руди слушал молча, потому что появившаяся у него идея была попросту чудовищна. Мне нужно посмотреть еще раз, заявила вдруг Беллатрикс, у которой даже румянец на впалых щеках появился. «Подождите». Она выбралась из думосброса с такой улыбочкой, что даже Сириуса передернула. «Вы не заметили?» – произнесла она. «Да вы и не сумели бы, вы мужчины. Хотя, Руди». «Да?» – спросил он. Что именно тебе показалось неправильным в этой сцене? Если бы я мог это понять, то сам нашел бы ответ на свой вопрос, фыркнул мальчик, но тут же посерьезнел. Что-то там не сходится по времени. Может быть, это восприятие Невилла, но вы убыли первыми, затем дядюшкой Крауч-младший, а миссис Лангботтом ворвалась буквально через несколько минут. Еще чуть-чуть, и они с Краучем бы пересеклись. А еще, Беллатрикс прищурилась. Барти за каким-то хреном вышел из той комнаты, подсказал Робостан. Дверь осталась приоткрытой, а потом через ту же дверь вошла Августа. Пробормотал Рудольфус. «Нет, нет, не может такого быть, мужчины», презрительно произнесла Беллатрикс. «Главного вы и не заметили. Видели эту чудовищную шляпу Августы? А, кто ее не видел? Так вот, она была надета боком. Нонсенс для этой старой ведьмы. А горжетка? На кой ей горжетка среди лета? Для красоты, невестушка», сладким голосом вставил Робостан, подливая Сириусу. «Ты дурак», холодно сказала она. «Для красоты меха носит не так, этой линялой лисой она кое-что прикрыла». «И что же?» – спросил Руди с интересом. «Ты видел, сколько пуговок на ее платье?» Вопросом на вопрос ответила Беллатрикс. «Чтобы застегнуть их, особенно, если не звать домовика, нужно не меньше четверти часа». Августа явилась. «Через 8,5 минут после того, как ушел Крауч», – сказал Руди. «Я засекал время. Дивно. Так вот, если присмотреться, кое-где платье застегнуто не на ту пуговицу, а верх не застегнут вообще, для того и потребовалась лиса, прикрыть это, ведь почти сразу явились авроры, детективы хреновы, чтобы Августа», выдал Сириус, роняя голову на руки. Рудольфус кивнул Золли, мол, переправь гостя в спальню. «Мне в это не верится», произнес он. «Мне тоже», кивнула Беллатрикс, «но сходится все одно к одному, Басти, а по шее, решетка уже не мешает». «Хорошо, Робостан. Ты же говорил, что Барти показался тебе странным, когда ты вернулся». «Ага», сказал тот и допил бренди прямо из графина. «Я уже понял, что с вами был не Крауч», негромко произнес Руди. «Настоящий Барти оставался в убежище, наверное, под Империя, ждал вас, а с вами был кто-то другой. Тот, кто, ГМ, наблевал в углу, и я знаю, почему». «Почему же?» – вскинул брови Рудольфус. «Потому что, как пишут, оборотное зелье на вкус ужасно», сказал мальчик, а этот тип приложился к фляжке, пока вы глумились над Лангботтомами. Вывернуло его именно после этого. Лестринджи помолчали. «Да быть такого не может», сказал наконец Рудольфус. «Других вариантов нет», ответил Руди. «Сходится», произнес внезапно протрезвевший Робостан. «Сперва свалили вы, потом я, Барти, или тот, кто выдавал его за себя, остался один. Вышел в другую комнату, очень быстро. Кажется, действие оборотки было просчитано от и до. Сами посудите. Бабка врывается буквально через несколько минут. И именно пары минут ей не хватило на то, чтобы как следует застегнуть платье», фыркнула Беллатрикс. «Но как же так?» – изумленно спросил Руди. «Если это она, там ведь был ее сын. Но остался внук», – пожал плечами Рудольфус. «Я не знаю ее мотивов, да и на руках у нас одни лишь догадки. Кстати, час уже поздний, верно?» кивнул мальчик. «Я постараюсь вернуться, как только смогу, а пока с вами Золли и остальные. Но я вас очень прошу, никто никуда не побежит», внушительно произнес Лестриндж-старший. «Ага, сперва отожраться надо», добавил Лестриндж-младший. Беллатрикс молча поманила Руди к себе, долго разглядывала, но так и не решилась поцеловать, только неловким жестом погладила по щеке. «Да и где ей было научиться обращаться с детьми? Я бы хотела познакомиться с твоими приемными родителями», сказала она, прикусив губу. «Думаете, стоит?» недоверчиво произнес Руди. «Полагаю, в маглах должно быть что-то особенное, раз ты вырос таким», ответила Беллатрикс. «На одну наследственность тут не спишешь, примером тому Поттер, о котором ты достаточно рассказал». «Хорошо, если они согласятся, то устроить это несложно», пожал он плечами. «Только немного погодя, вы придете в форму, успокойтесь, а там будет видно. Теперь простите, мне пора, хватится, Золли, какой парень», пробормотал Робостан. «Братец, какой парень, ну почему тебе все время так везет? А, нет, вру, с женой тебе не повезло, и не бросай в меня вилками, невестушка, один хрен не попадешь». Глава 25. Драко ничего не сказал, молча обнял Руди и стоял так, пока тот силой не оторвал от себя кузена. Крэп и Гойл давно дрыхли, только похрапывали, а у Малфоя, судя по всему, сна не было ни в одном глазу. «Ляг», — велел ему Руди. Я в душ, сейчас приду». Вернувшись, он плюхнулся на кровать, обнял кузена поверх одеяла, сверху натянул свое и накинул полог тишины. «Я думал, что на этот раз точно рехнусь», — дрожащим голосом произнес Драко, холодными пальцами хватаясь за руки Руди. «Тебя нет и нет, нет и нет. Хорошо, выходной, а то еще преподаватели бы хватились. Ну, я ведь специально выбирал время», — улыбнулся тот. «Не беспокойся, все прошло интересно. Трое моих и один примкнувший в вашем домике. Напомни отцу, чтобы туда никто не совался, хорошо?» «Ага, а кто примкнул-то?» — заинтересовался Малфой. «Блэк, крестный Поттера, тоже родственник, кажется, кузен матери. Так не мог же я его там бросить. Долбанутый он на всю голову, вроде как мой дядюшка. Ну да, они друг друга стоят. Пока пусть отъедаются и отсыпаются. А какие завтра будут новости?» — фыркнул Руди. «Даже представить боюсь», — честно сказал Драко и почти сразу уснул, так и не выпустив руки кузена. Новости были фееричны. Совы все утро бомбардировали студентов паническими письмами от родителей, газеты тоже не отставали. «Совершен побег столетия», — гласили они, — «из Азкабана, подумать только. Бесследно исчезли трое лестринджи, пожирателей смерти, известных своим зверским отношением к жертвам, а также Сириус Блэк, когда-то обрекший на гибель лучшего друга, Джеймса Поттера, с супругой и маленьким сыном. Да-да, тем самым Гарри Поттером. И не попытается ли этот ненормальный добраться до уцелевшего мальчика, и не грозит ли при этом что-либо прочим ученикам?» Руди, от своих домовиков наверняка знавший, что Сириус сидит под домашним арестом, а вернее, проигрался в пух и прах Рабастану, на 7 желаний за отсутствием доступных средств, ничуть не беспокоился. Драко смотрел на кузена со страхом, смешанным с обожанием. Гарри вжимал голову в плечи и шарахался от собственной тени. «Значит, говоришь, они заметили что-то странное в воспоминании Невилла?» — спросил Драко на другой вечер. «Да», — ответил Руди и пересказал, что именно. «Но ведь не могла это быть миссис Лангбаттом», — убежденно произнес Малфой. «Нет, Руди, ну, пытать родного сына — это чересчур. А бывает двойная оборотка?» — спросил тот. «Чтобы сперва в одного человека, а потом сразу в другого? Никогда не слыхал», — честно ответил Драко. «Это ты к чему? А, все к тому же. Руди, извини, я не могу в такое поверить. Вот не могу, и все тут. Да мне тоже, знаешь ли, не верится», — вздохнул Руди. «Слушай-ка, сейчас», — он приподнял руку, как делал всегда, когда уходил в свои мысли и не желал, чтобы ему мешали. «А кем был муж миссис Лангбаттом?» — спросил он наконец. «Понятия не имею», — удивленно ответил Драко. «Сроду о нем не слышал. Папа, наверное, в курсе. Спроси у него, пожалуйста», — попросил Руди. «И еще уточни, общалась ли миссис Лангбаттом с твоим дедушкой? По возрасту вроде подходит». «Нет, она постарше, но где-то в гостях они наверняка встречались», — сказал Малфой. «Так, говори, что писать отцу, я же перезабуду половину». «Молод ты для склероза», — сказал Сент-Джон. «Пиши, а я проверю. Окажется неправильно, напишешь еще раз». «Ясно. Интересно, зачем это я всю жизнь мечтал о старшем брате?» — пробурчал Драко. «А ты мечтал?» «Нет, это я рассуждаю вслух. Не мешай, я пишу». На другой день совы принесли свежую почту, и большой зал снова загудел. Очередные подробности гласили: лестринджи бесследно пропали из запертых камер, Блэк тоже. Никто их не видел, найти беглецов тоже не представлялось возможным. «Папа пишет, что дедушка точно общался с миссис Лангбаттом», — негромко произнес Драко, прочитав свое письмо и тут же испепелив его и развеяв пепел, — наука Руди. «Но поскольку он тогда сам был очень молод, то подробностей не знает. Ну а когда стал пожирателем, тем более старался и близко не подходить. Логично, если у нее сын Аврор. А с дедушкой твоим связаться можно?» «Можно, конечно, но что ты хочешь у него выяснить?» «Все то же самое, Драко», — сказал Руди. «Мне нужно знать, что, как и кому рассказывала Августа Лангбаттом. И еще, кстати, в эти выходные ты снова меня прикроешь, хорошо? Ну теперь-то что?» — простонал тот. «Мои биологические родители хотят познакомиться с моими приемными родителями», — выдал Сент-Джон. Драко подавился соком. «Ты рехнулся?» — спросил он, отдышавшись. «Они же могли, а твои, ой, мамочки, они сами попросили», — хладнокровно ответил Руди. «Лизу, конечно, с собой не возьмем, а мама с папой умеют вести себя в обществе, не переживай». «Познакомиться, значит», — произнес Юджин, отложив неизменную газету. «Ну, это как-то, если не желаете, «То и не надо», — сказал Руди. «Сюда я их не потащу, слишком опасно, да и приметно. Я думаю, нам нужно это сделать», — непререкаемым тоном произнесла Джейн и сняла фартук. «Когда, Руди? Как соберетесь?» — пожал он плечами. «Лизу брать не будем». «Это почему?» — прищурился Юджин. «Папа, я сам очень плохо понимаю этих людей, а как они отреагируют на обычную девочку, даже не представляю». Тут Руди глубоко задумался, а ведь Люциус Малфой вполне спокойно отнесся к Лизе. Не то, чтобы он обратил на нее особое внимание, но и не смотрел, как на червяка какого-нибудь. Вероятно, это потому, что она, названная сестра Руди, но здесь ведь тот самый случай. «Мы возьмем с собой Лизу», — твердо сказала Джейн, будто прочитав его мысли. «Все равно ее ни с кем оставить. Нет, она, конечно, не спалит дом, но, знаешь, раз уж ты таскал ее в поместье к своему однокласснику, однокурснику, мама, неважно, тут уж тем более все должны перезнакомиться. Мама, там дядя Рабастан и, ну, пусть тоже будет дядя Сириус. Они вполне могут оказаться поддатыми», честно предупредил Руди. «Да они и трезвые так ругаются, что уж и вянут. Можно подумать, Лиза услышит от них что-то новое», фыркнул Юджин. «То есть, будто ты всех этих слов не узнал еще до школы», пояснил тот и поднялся. «Ну что, пойдем собираться. Кстати, Руди, как нам одеться?» «Хм», тот нахмурился. «Ты, папа, как обычно на работу ходишь, только побрейся, пожалуйста. А ты, мам, сама придумай, я в женских вещах не разбираюсь. А, и чтобы косметики поменьше, я так понял, что у аристократов это не принято. Ну там, естественный цвет лица и все такое, ты лучше знаешь. Милый ты мой», ласково сказала Джейн, «чтобы добиться естественного цвета лица, нужно извести столько тонального крема. Я же говорю, ты лучше знаешь», флегматично ответил Руди. «А я пойду проконтролирую Лизу». Лиза от идеи познакомиться с настоящими родителями Руди сперва пришла в восторг, потом в ужас. «Слушай, я же страшно невоспитанная, а вдруг я скажу что-то обидное?» – тараторила она, перерывая гардероб. «И что мне надеть? Я ведь всегда джинсы ношу, у меня нарядное платье только одно, но оно мне мало уже». «Лиза, уймись и надень школьную форму», – велел Руди, дождавшись конца ее излияний. «Скромненько и со вкусом. Давай, переодевайся», – я отвернулся. «Чего ты там у меня не видел?» — буркнула девочка и зашуршала одеждой. «А можно, я волосы распущу?» «Нельзя, они у тебя дыбом стоят. Не можешь сама? Попроси маму косу заплести. Ну или давай я». «Нет уж, я сама, а то ты мне опять половину волос повыдергиваешь», — буркнула Лиза. «Вот, я готова. Пойдет?» Руди придирчиво оглядел ее, пригладил волосы, поправил воротник блузки и галстучек, одернул пиджак, чуть повернул юбку, чтобы застежка была точно на нужном месте, и подтянул гольфы. «Неплохо», — сказал он. «Думаю, папа с мамой уже готовы, так что идем вниз». «И вот что», — Руди снова задумался, «не думай о том, что у нас разные родители. Ладно, я тех людей тоже недавно увидел и еще не привык. Просто представь, что это, не знаю, наши родственники из другой страны, им тут все непривычно и непонятно. Сможешь, наши?» — странным тоном переспросила Лиза. «Наши», твердо ответил он и протянул руку. «Так я могу на тебя рассчитывать?» «Конечно», — серьезно сказала девочка. «Отлично, идем, посмотрим на предков». Предки не подвели. Юджин, конечно, побрился, но костюм нацепил не выходной, самый обычный. Джейн тщательно причесалась, едва-едва подкрасила губы, хотя, если Руди правильно ее понял, она воспользовалась и другими средствами, надела скромное, хоть и не дешевое платье. Соседки считали, что она шьет сама или одевается на распродажах, но Юджин зарабатывал достаточно, чтобы периодически баловать жену дорогими обновками. Ну и обувь, разумеется. Простые ботинки у Юджина, легкие туфли у Джейн, ничего крикливого и показушного. Руди примерно знал, сколько стоит такая обувь, поэтому мысленно поаплодировал родителям. Ну и, конечно, никаких украшений, кроме обручальных колец у обоих и крошечных золотых сережек-гвоздиков у Джейн. Лизу он тоже заставил снять все фенечки, браслетики, колечки и прочую ерунду, в том числе и сережки. Она-то не понимала еще таких нюансов, а родители очень даже в них разбирались. Вот Юджин, например, надел платиновый зажим для галстука, издалека, ничего особенного, но это только если визави абсолютный, как выражался мистер Сент-Джон, лох. Листринджи лохами определенно не были. «Золли», — позвал Руди, удостоверившись, что все готовы. Предупреди хозяев, что к ним гости, и пришли ко мне тесси и лакки. Мы будем с минуты на минуту, а они успеют переодеться, поинтересовалась Джейн. А то, может, я пока пирожок испеку, а, им ни во что переодеваться, сказал мальчик. В смысле, есть, но выглядят они все равно как пугало, так что не шарахайтесь. Мама, а зачем тебе этот баул? Это не баул, это дамская сумочка. Ты бы еще Лизин ранец взяла. Хозяин, возник Золли, я предупредил хозяев, кого нам забирать первыми. Меня, конечно, сказал Руди. Следом Тесси заберет маму с папой, а потом. Лакки, я доверяю Лизу тебе, справишься? Конечно, хозяин. В полном восторге пискнула домовушка и протянула лапку Лизе. Та наклонилась, чтобы рассмотреть Лакки поближе, хихикнула и пожала маленькую ладошку. Они прикольные, сказала Лиза. Ты там язык попридержи, ладно? Серьезно попросил Руди. Это не очень приятные люди. Они могут сказать гадость, даже не подумав, что могли тебя обидеть. И это не твои одноклассники, которым ты можешь настучать по башке. Так что, да поняла я, вздохнула девочка. Я буду вести себя как принцесса. Только не это, среагировал брат. Принцесса из тебя, куром на смех. Изображать ничего не нужно. Главное, думай, что говоришь. Все, пора. Золли, действуй. Да, хозяин. И круговертя по рации утащила за собой юного волшебника и троих маглов. Красивый особняк, сказал Юджин Сент-Джон, отдышавшись и оглядевшись. Если мне не изменяет зрение, стиль вовсе не английский, скорее, французский. А вот эпоху поди угадай, сколько тут всего намешано. Это ты, папа, в Лестриндж-Холле не был, вот там бы тебе понравилось, заметил Руди, придержав сестру. У нее после перемещения кружилась голова. Там мешанины стилей нет, все очень единообразно и стильно. Немного пыльно, заметила Джейн, проведя пальцем по перилам. Золли от стыда прикрылся ушами и пнул кого-то из младших домовиков, чтобы немедленно навели порядок. «Нам наверх, хозяева ждут там», – прошелестел Золли. «Я пойду вперед», – сказал Руди, – «а вы не смущайтесь, все ж свои». Он легко взбежал на второй этаж и открыл дверь в гостиную. «Добрый вечер, о, племянничек явился», – радостно сказал Рабастан. Он возлежал в кресле, поставив ноги на большого черного пса. Судя по взгляду этого пса, он очень хотел отгрызть младшему Лестринджу обе ступни, но почему-то не мог этого сделать. «Опять играли на желание?» – грустно спросил Руди. Сириусу страшно не везло в игре, и мальчик знал, почему. Рабастан, во-первых, жульничал по-черному, во-вторых, был неплохим лигелементом. Впрочем, хватило бы и одного пункта. «Вот именно», – недовольно сказал Рудольфус. «Снова вопли до рассвета, лишний туз у них образовался, понимаешь ли?» Руди мысленно добавил к списку. «Трансфигурирует нужные карты из всякой ерунды. Вы, помнится, хотели познакомиться, ГМ, с людьми, которые меня воспитали?» – спросил он. «Я их привел. Только, пожалуйста, дядя, отложите действие вашего пари, пусть мистер Блэк станет человеком. Я в который раз повторяю, для тебя, все, что угодно», – фыркнул Рабастан. «Сириус, дворняга, превращайся давай. Сам ты дворняга», – буркнул тот, поднимаясь во весь рост. «Еще раз пнешь по почкам, я тебе точно что-нибудь откушу». «Спелись», — печально сказал Рудольфус. «Белла, я здесь», — ответила та, появившись из соседней комнаты. Руди посмотрел на родную мать. Та выглядела намного лучше, чем во время прошлого его визита. Во всяком случае, платье не висело на ней, как на вешалке. А может, она немного подогнала его по фигуре. «Палочки нет, но домовики-то рядом. Здравствуй». «Добрый вечер», — вежливо сказал Руди, и на этот раз Беллатрикс осмелилась осторожно поцеловать его в щеку. Судя по всему, этот жест дался ей не так-то просто. «Золли», — нервно произнесла она, — «прикажи подать на стол легкие закуски и, нет, никакого вина, что-нибудь, холодный чай, лимонад, сам сообразишь». «Сейчас, хозяйка», — кивнул домовик и исчез. «Я могу впустить гостей?» — спросил мальчик. «А ты намерен держать свою семью на лестнице?» — спросил Рудольфус не без намека. «Они люди воспитанные, без приглашения не входят», — парировал Руди и щелкнул пальцами. «Лакки, приведи всех». Домовуха умчалась за Сент-Джонами, мальчик отошел чуть в сторону и стал ждать начала представления. Разумеется, Юджин пропустил вперед супругу и дочь, вошел следом и остановился. Кажется, его заинтересовал старинный камин. Остальные замерли. Руди имел крайне смутное представление о том, кто кого кому должен представлять первым, поэтому был крайне благодарен Лизе, что не отменяла пары подзатыльников в ближайшем будущем, когда этот ангелочек, увидев, как взрослые буравят друг друга взглядами, не зная, с чего начать, вдруг подошла к Беллатрикс со словами: «Здравствуйте, так это вы, настоящая мама моего Руди?» Та медленно кивнула, откровенно не понимая, как реагировать. «А как мне вас называть, миссис?» Не отставала Лиза. «Мы с вами не родственники, но Руди все-таки мой брат. Можно, я буду звать вас тетей?» «Да-да, конечно, девочка», — выговорила наконец Беллатрикс. «А ты?» «Меня зовут Лиза, извините, что я не представилась первой, я не очень-то хорошо воспитана», — улыбнулась та. «Лиза Сент-Джон, ну и детки пошли», — засмеялся Робостан и сгреб девочку в охапку. «Иди сюда, Лиза Сент-Джон, раз Беллу можно называть тетей, то меня зови дядей. Мое имя Робостан, и никаких сокращений». «Ясно, конечно», — спокойно сказала Лиза, «только вы меня не трогайте за попу, а то я папе пожалуюсь, а он в суд на вас подаст за растление малолетних». Робостан явно ошалел от такого обвинения. «Я не думал даже». «Ты что, он попался, Руди?» — показала девочка брату знак Виктория. «А ты не верил?» «Я верил», — ответил тот с усмешкой. «Ты у нас талант, но чтобы надуть дядю Робостана, талант нужен особый». Сириус уткнулся в собственные колени и тихо выл от смеха. Впрочем, сперва он выл громко, но потом ему перестало хватать воздуха. Впрочем, для него тоже имелась заготовленная шалость. Пока младшие поколения проверяют, кто из них хитрее и, как нынче говорят, круче, давайте познакомимся и мы. Старший Лестриндж тяжело поднялся навстречу Сент-Джонам. «Извините, но проще переждать их перепалку, чем перебить и заставить умолкнуть. Это моя супруга, Беллатрикс, мое имя Рудольфус. Тот юноша, которому ваша дочь пытается за что-то выдрать волосы, мой младший брат Робостан, а истерически смеющийся молодой человек, Сириус Блэк, родственник Беллатрикс. Очень приятно. Это моя супруга, Джейн, а мое имя Юджин», — преспокойно ответил Сент-Джон. «Дочь нашу зовут Лизой, как вы слышали, а сын, ГМ, сын у нас, если можно так выразиться, общий. Присаживайтесь, пожалуйста, сейчас подадут на стол», — выдержал тон старший Лестриндж. «Как вы занятно выразились. Позвольте поинтересоваться, кто вы по профессии, мистер Сент-Джон? Я был бы вам крайне признателен, если бы вы называли меня по имени, мистер Лестриндж», — отозвался Юджин. «И, я надеюсь, вы тоже позволите мне обращаться к вам по имени, потому что вас тут двое с такой фамилией». «Хорошо», — подумав, кивнул тот. «Пусть будет так. Мы все же, некоторым образом, родня». «Отвечу на ваш вопрос, Рудольфус», — обстоятельно продолжил Юджин. «Я архитектор. Архитектор баз данных. Если вам это сочетание слов ни о чем не говорит, я готов объяснить. Архитектура у меня ассоциируется только с домами», — вздохнул Лестриндж. «Вы не поверите, но классическая архитектура – мое хобби. Я в искреннем восторге от усадеб чистокровных волшебников. Руди подарил мне книгу с фотографиями. Но работаю я в сфере информационных технологий, и если вам это не покажется скучным, могу в двух десятках слов объяснить, что это и зачем нужно. Насколько я понимаю, в магическом мире подобного нет. На моей памяти не было, а за последние 10 лет вряд ли могло развиться», — кивнул Рудольфус. Он уже успел оценить и скромный с виду костюм, и зажим для галстука, и запонки гостя, и его манеры. Вроде бы простоватый мужчина, но сам Рудольфус вряд ли держался бы лучше в подобной ситуации. «Хорошо, тогда я расскажу коротко, чем занимаюсь, а если что-то будет неясно, сразу перебивайте и уточняйте». Руди посмотрел на отца и вздохнул. Юджин сел на любимого конька, теперь его не остановить. Однако Рудольфус вроде бы заинтересовался, так что пускай беседуют. Лиза подбила Робостана сыграть в карты, хотя его и подбивать не надо было. Сириус тут же присоединился. «Этих вообще можно не трогать. Да, оба дядюшки – волшебники, да только Лиза – чемпионка по игре в бридж в своей продвинутой школе. Приемчики приятелей Руди она прекрасно знает, а они вряд ли сильно отличаются от здешних, память у нее отменная, и, а я говорю, был. Король пик ушел, давайте проверять, иначе я дальше не играю». Король пик нашелся в сброшенных картах, пристыженный Робостан пропустил кон, и игра пошла дальше. А вот женщины. Беллатрикс очень настороженно смотрела на Джейн, та тоже не торопилась наводить мосты, осторожно пробуя угощение. «Прекрасный клубничный мусс», — сказала она. «Просто прелесть». «Да, недурно вышел», — ответила Беллатрикс и, судя по выражению ее лица, приготовилась выслушать с десяток рецептов от недалекой домохозяйки. Джейн Сент-Джон, однако, была не такова. «Миссис Лестриндж», — сказала она, — «я тут прихватила фотографии. Вам, наверное, интересно посмотреть, каким был Руди в детстве. Так вот зачем ей эта чудовищная сумка?» «Понял мальчик, в обычную дамскую сумочку парадный фотоальбом еще влезет, но если она взяла всего и побольше, а маму я знаю, она именно так и сделала, тогда все ясно». «Вот это он еще в приюте», — негромко ворковала Джейн. Ей не слишком нравилась Беллатрикс, та была нервной и какой-то зажатой, но, с другой стороны, после стольких лет тюрьмы сложно быть милой и открытой. И Руди, ее сын, которого она и видела-то только после рождения, и то нечасто. «Смотрите, какие глазищи, прямо как у вас, а вот мы его домой привезли», и Юджин извел всю пленку. «Тут он нам занавеску поджег, бывает, в смысле, мы только потом узнали про магию, думали о всякой паранормальщине». Беллатрикс медленно перебирала магловские снимки. Красивый черноглазый мальчик на них становился все старше и старше, а рядом с ним были чужие люди. «Чужие ли? А это он пошел в первый класс», — гордо сказала Джейн, показав очередной снимок. «Вот он с Лизой, она еще совсем маленькая, а вот, миссис Лестриндж». Фотографии рассыпались по полу, а Беллатрикс рыдала в голос, обняв самую обычную Маглу, которая вырастила ее единственного сына. Руди сделал было к ним шаг, но Джейн показала ему кулак, потом сделала непонятный жест, но он сообразил, вызвал Тесси и велел: «Помоги миссис Сент-Джон отвезти хозяйку в спальню, принеси им чаю, чего-нибудь вкусного, я не знаю, что дамы любят, а еще успокоительного, и вообще, побудь рядом, если что, сразу зови меня, договорились?» «Конечно, хозяин», — ответила та. «А картинки собрать, фотографии?» «Да, собери и сложи в мамину сумку, вон ту, большую», — показал он. Увы, назвать мамой Беллатрикс Лестриндж Руди не мог, матерью еще куда ни шло, но растила-то его Джейн Сент-Джон, а мать не та, что родила, а та, что воспитала, это он давным-давно вычитал в какой-то книжке. «Ну и вечерок», — сказал Юджин, снимая пиджак. «Папа, ну ты же так мило беседовал с ГМ, ну, ты понял», — произнес Руди. «Да, но он же впился, как клещ». Даром, что ничего не знал о базах данных, но моментально понял, что к чему, студенты бы такими были. Тот тяжело вздохнул. Он еще преподавал на полставки в колледже и не уставал ругаться на тупых учеников. И, главное, вопросы такие дельные, только мозги совсем иначе заточены, сразу видно. Но, воспрянул он духом, из этих его вопросов я вывел те ответы, которых мне давно не хватало. «Ну что вы так рано сорвались?» — бурчала Лиза. «Мы партию не доиграли, дядя Робастан поставил такие классные запонки, я Руди их подарить хотела». «Игроманы?» — припечатала Джейн. «Нет, мама, я не верю в систему, я просто хорошо помню сброшенные карты», — ответила девочка. «А те двое мухлевали, так я разве молчать буду?» — она подумала и добавила. «Буду, если мне это выгодно. Дядя Сириус два раза подрезал дядю Робастана, а выиграла я». «Ха, много выиграла-то?» — спросил Руди. «Три желания и какое-то барахло, которое у них в сейфах», — непосредственно ответила сестрица. «Я в этом не разбираюсь, но раз они беглые, то от барахла проку все равно нет, не отдадут же, а желания пригодятся». «Да, вся в меня», — погладил ее по голове старший брат. «Мам, а ты?» «Я два часа успокаивала бедную женщину», — дипломатично ответила Джейн, подумала и добавила. «Она совсем не умеет плакать». «Как это?» — удивился Руди. «Вот так, не умеет, и все. Наверное, в детстве запрещали или еще что. Так обычно мужчины плачут, тяжело очень, будто через силу, но если все-таки прорвет, пиши пропало», — задумчиво сказала она. «Жалко мне ее, надо будет приготовить чего-нибудь вкусненького». «Юджин?» «Да», — отозвался тот, успевший закрыться газетой. «А у нас остались пленки, ну, на которые ты Руди снимал». «Конечно, дорогая, все в полном порядке. Я тебе дам снимки, найди исходники и сделай копии, ладно? Белли они очень нужны». «Чудно, она уже просто Белла, а не миссис Лестриндж», — подивился Руди, хотя женщинам проще найти общий язык.